Игра судьбы, игра добра и зла, игра ума, игра воображения друг друга отражают зеркала, взаимоискажая отражения. Мне говорят, ты выиграл игру, но все равно я больше не играю. Допустим, как поэт я не умру, зато как человек я умираю. Калитка закрылась со скрипом, осталась в пространстве заря, и к благоухающим липам приблизился свет фонаря. И влажно они просияли, курчавую тенью сквозной, как отблеск на одеяле, свечей сквозь дымок отходной. И важно они прошумели, как будто посмели теперь сказать то, чего не умели, пока не захлопнулась дверь.